Он за Анисьей ухаживает. А ему Шарыгин обещался печенку вырвать. А Кузьма Кузьмич? Франца? Этот может. В чем же они? Не в гимнастерках же будут ломаться. Я пошлю завхоза, на хуторе одном какой-то присяжный поверенный из Петрограда застрял с чемоданами. Разживемся сюртуками и фраками. Ты так хрюкаешь, что просто нет охоты ничего тебе рассказывать. Пусти меня. Даша залезла в кровать и улеглась к самой стене спиной к мужу. Когда он осторожно подоткнул ей одеяло и прикрыл ноги шинелью, так как печь уже остыла и в хате было свежевато, Даша проговорила, засыпая: «Все будет хорошо». В полку теперь только и говорили, что о театре. Сапожков прочел лекцию о немецкой литературе времен бури и натиска, где сравнивал бурных гениев Шиллера, Гёте, Клингера с молодыми орлятами, разбуженными приближающимися зорницами Великой Французской революции. Сапожкову посыпалось столько вопросов, что пришлось объявить ряд лекций по истории конца XVIII века. Он все ночи просиживал при свете коптилки, строча карандашом и выжимая свою память, так как за неимением книг и справочников довольствовался дымом махорки. На лекциях вопросы сыпались, как горный обвал. Красноармейцы хотели все знать. Упомяни он о чем-либо, давай подробно. Дернуло его обмолвиться о декабристах, давай их сюда, рассказывай. Его слушали по много часов, перемогая усталость. Иные задремывали и опять встряхивались. Увлекательна была повесть о давно прошедшем времени, о чужой стране, где вот так же люди, вздев на пику красный колпак, пошли на пролом одни против всего мира. Голодные и разутые выдумали новую военную тактику, чтобы победить, и, победив, были скручены по рукам и ногам теми, кому не догадались вовремя отрубить головы. «О, Максимилиан Робеспьер, Максимилиан Робеспьер!» — восклицал Сапожков одним хрипом сорванного голоса. «Ты мог победить, ты мог спасти революцию! Твой роковой день, когда ты сорвал черное знамя коммуны с парижской ратуши!» Уже пели петухи по дворам, приходил комиссар Иван Гарай, гудел: «Товарищи, через 3 часа побудка!» Суфлируя, Даша прерывала: «Стоп! Товарищ Ванин, вы изображаете какого-то покойника! Не нужно нарочно кашлять! Откуда у вас этот отвратительный натурализм? Горячее, вкладывайте больше души, все сначала!» Даша попался среди привезенных из Царицына книг театральный журнал со статьей Кугеля «За неимением гербовой пишут на простой», наполненной руганью по адресу художественного театра. Автор вспоминал великих русских трагиков, потрясавших умы и сердца звероподобной гениальностью. Тогда театр был языческим храмом, занавес казался таинственным покрывалом таниты. Увы, порода гигантов-трагиков вымерла, последний из них, Мамонт Дальский, променял свои катурны на колоду карт. Великих потрясателей душ заменил режиссер, ученый господин, предложивший почтеннейшей публике вместо распятой перед зрительным залом человеческой души настроение, колышущиеся занавески, двери с настоящими косяками и жужжание комаров. «Нет», — восклицал автор, — «истинный театр — это косматое чудовище страстей». Из статьи Даша почерпнула также кое-какие практические сведения, помогавшие ей репетировать. Латугин и Анисья сидели в стороне, дожидаясь выхода. За эти несколько дней у нее осунулось лицо, еще бы. Нелегко было влезать в чужую жизнь. Анисья потеряла аппетит, еда стала ей противна. Думала, как ей поверить в Амалию, и нашла лазейку, увидав в книге изображение этой барышни в широком платье. Амалия грустила, подперев рукой щечку. Анисья долго со вздохами рассматривала картинку, прикинула: «Вот тогда, в моем-то горе, куда горчайшим, брела я, спотыкаясь от села к селу, не видя света от слез, протягивала руку за куском черствого хлеба. Нет, картинка неправильная. Если бы Амалии, пускай в шелках, бархатах, Анисьи на горе, вот бы как заломила руки в коротеньких рукавчиках с кружевцами, вот бы как завела глаза». Так понемногу Амалия фон Эддельрейф, возлюбленная Карла Моора, стала Анисией. Вчера на репетиции все даже приумолкли, когда она, сняв высокую шапку с нашитой звездой из кумача и коснувшись рукой рассыпавшихся волос, села на табурет и заговорила, будто беря рукой за сердце. «О, ради Бога! Ради всех милосердий! Мне уже не нужно любви. Одной смерти прошу я. Покинута, покинута! Понимаешь ли ты ужасные звуки этого слова? Покинута!» Сегодня утром на строевых занятиях отделенный за полнейшую невнимательность Анисьев вкатил ей наряд вне очереди. Пришлось вмешаться комиссару и ограничились строгим выговором. Сейчас она тихо сидела рядом с Латугиным. В больших синих глазах ее бродила мечта. Губы ее, то улыбаясь, то вздрагивая, беззвучно произносили слова. «Была у нас Саша, девчоночка, с ясненькими глазами», — в полголоса говорил ей Латугин. «Мне 14 в ту пору, ей 17. Походка у нее, что ли, была особенная. Идут девушки с поля, и она с ними. Полушалочка, когтенка канареечная. Идет с граблями, будто вот сейчас к тебе прильнет. Пропили за хрыча. Поникла моя Саша. А ты спрашиваешь, отчего наш брат мечется?» Он говорил. У Анисьи чуть разовели щеки, будто ее ласкали. «Небывалой жизни ищем. Небывалой, непробованной, дорогая моя Анисья. Об одной все думаем. А такой, какую и во сне не увидать. Таких не бывает. Тебе знать. В Тихом океане на Коралловом острове такие-то живут». Анисья посмотрела на его бычье лицо с широко расставленными глазами. И опять в ней что-то дрогнуло. И горячая влажная нежность прошла по ее телу. Но теперь ни томления покорной бабе нет. Этого уже больше нет. Спасибо за то времечко. Теперь ей стало весело, усмехнулась. «А ты там бывал?» «Что же с того?» «В Лоции об этом написано». «В какой такой?» «В Лоции». «В морской книге о разных чудах». «Несешь ты, Латугин, горе тебя слушать». «А ты слушай, а я буду врать. А вот тебе правда. Задумал я, Анисья, с тобой нехорошо сделать. Да был у меня разговор с одним человеком. Сунули меня, как кота мордой, в это самое... Ладно. Человек — тварь природы. Спасибо за науку». Анисья опять, но уже с удивлением взглянула на него. Латугин так повысил голос, что Даша постучала карандашом. «Товарищи, мешаете репетировать?» «На Керженце у нас скопцы живут», — шепотом продолжал он. «Холостят себя через то, что не могут с собой справиться. Один рассказывал: снится мне жар птица. Снится. Раскроешь глаза. Серая тоска. И злодействуют. И жен лупят до полусмерти. Идет он к своему коновалу, белому голубю. Спаси мою душу. И тот его гасит, как свечу. Живи, Мерин, благополучно. Господь с тобой. Нет, Анисья, кровью умоемся. В трех щелоках вываримся. Поймаем ясную птицу, хоть она на край жизни улети. Даша стучала карандашом. Товарищи, Карл, Амалия, последняя сцена. Делайте перестановку. Когда утренняя малиновая морозная заря проступила за дымами хутора, около хаты, где помещался штаб полка, соскочил верхоконный. Бросил заиндевевшую лошадь и бешено начал стучать в дверь. Иван Ильич сам отворил ему. Красноармеец передал пакет. В тот же день были мобилизованы подводы на ближних хуторах, и полк выступил в поход. Начиналось окружение Царицыно-Донской армии. Третий по счету с августа месяца. На этот раз генерал Мамонтов брал Царицын в клещи с флангов. В верстах в 50 севернее города три конных полка генерала Татаркина внезапным ударом прорвали фронт и выскочили к Волге около поселка Дубовка. На день позже на юге под Сарептой стала наступать конница генерала Постовского. Сарепту прикрывали части стальной дивизии Дмитрия Жлобы. Самого Жлобы уже не было. Он разругался своим советом, запретившим ему самоснабжение и своевольство, и, опасаясь ареста, кинулся в Москву жаловаться. В стальной дивизии шло брожение. Одни говорили, что батька Жлоба вернется командармом, другие, что батька арестован, и треба всей громадой идти на Царицын, выручать его. Но больше верили слухам, что батька бежал в Астрахань, и там собирает вольницу. Тысячи полторы конных бойцов, снявшись с фронта, переправились через Волгу и ушли левым берегом на Астрахань. Стальная дивизия была растрепана, генерал Постовский занял Сарепту и навис с юга над Царицыном. В предвидении этих фланговых ударов военсовет 10-й еще за неделю до того стал сосредоточивать ударную группу из двух кавалерийских бригад — Дона Ставропольской и бригады Семена Буденного. Но они не успели соединиться, произошел прорыв, и всю силу удара приняли на себя доноставропольцы. На помощь к ним день и ночь гнал коней Буденный. К месту сосредоточивания ударной группы были брошены качалинцы. Весь остаток дня и с коротким привалом всю следующую ночь полк двигался в направлении на мутное зарево в морозной мгле. Оно сбивало свет зари, солнце поднялось правее его, лишь ненадолго показавшись между раскалившимися, как медь, слоистыми тучами. Телегин, Иван Гора и Сапожков ехали верхами, позади них по снежной степи во много рядов растянулись телеги с красноармейцами, пушки и обозы. Вдалеке маячили конные разведчики. Оба командира и комиссар с удивлением слушали сердитые вздохи артиллерийской стрельбы, доносившиеся не так уже издалека. Они пустили коней рысью, опередив полк, съехались, остановились и, вынув из планшета карту, стали рассматривать ее. Место, куда приказано было прибыть полку, находилось еще далеко, но слышимость орудийной стрельбы указывала, что фронт придвинулся. Связи у них с ним не было ни по проволоке, ни по конной цепочке. Такая неясность могла быстро повернуться гибелью. «Степь проклятая, ползем, как жуки по скатерти», — сказал Иван Гора. «Хорошо, если казачишки нас еще не выследили». «Ну как не выследили», — сказал Телегин. «У них своя почта, от самых хуторов за нами следят». Сапожков, нахлобучив папаху по самые брови, ускакал к разведчикам. Подходили передние ваза на тяжело дышащих, косматых от пота лошадях. Иван Ильич приказал соскочившим красноармейцам бежать, махать и кричать отставшим, чтобы подтягивались и держались плотнее. Пробираясь между телегами, он увидел Кузьму Кузьмича, обвязанного по ушам тряпицей. Он правил лошадью. На куче декораций сидела Даша в башлыке, в нагольном белом кожухе. Лицо ее было, как у маленькой, ярко-румяной и заспанной. Щурясь от снежного света, она что-то закричала ему, но за скрипом телег, шумным говором, он ничего не расслышал. Потом увидел Агриппину, сидевшую с тремя красноармейцами. Она тоже что-то начала кричать, указывая варежкой на небо. Чего ей там понадобилось? Иван Ильич запрокинулся в седле. Ясно виднелся самолет. Черной птичкой, пониже слоистого облака, под которым расходились мглистые солнечные лучи. Теперь его увидели все. Иван Ильич, ударив лошадь, врезался между вазами. «Рассыпайся!» Огромный Иван-гора, привстав на стременах, заорал басом: «Огонь по самолету!» Мимо Ивана Ильича промчалась телега. Даша со страшными глазами и Кузьма Кузьмич, хлещущий лошадь концами вожжей. Началась беспорядочная стрельба. Свирепо ревущий самолет с отогнутыми крыльями стал уходить за облака. Из брюха его посыпались яйца. Со свистом понеслись вниз и взорвались на чистом снегу черными кустами. Такую страсть многие из красноармейцев видели в первый раз. Иные телеги ускакали далеко в степь. Протяжно заиграла труба, собирая рассыпавшийся строй. И долго еще молодые ребята опасливо поглядывали на облака. Теперь надо было ждать и самих казаков. Телеги шли ось к оси тесными рядами. Пушек, ползущих внутри вытянутого четырехугольника, были сняты чехлы. На закате дня впереди залиловили очертания селения. Оттуда рысцой возвращался Сапожков с двумя разведчиками. Возбужденный и веселый подъехал к Телегину и Ивану Горе, снял папаху, взъерошил мокрые волосы. «Все в порядке. На хуторе никого, кроме баб и ребят. Дальше верстах в пяти станица, там казаки». «Казаки, казаки». «Утешили тоже». Сердито перебил Иван Гора. «Ну, а где наши?» «Не знаю уже, тебе говорят». «Наши от станицы отошли, а на хуторе их и не было». «Хутор надо занимать», — сказал Иван Ильич. «Покуда не свяжусь с фронтом, ни шагу дальше хутора не двинусь». В сумерках заняли хутор, раскинувшийся по берегу запруженного оврага. Красноармейцы стучали в ставни, кричали устрашающе: «Хозяева, вылазь!» Заходили в натопленные темные хаты. Лишь кое-где за печкой обнаруживали, где женщина с ребенком, где бормочущую со страху бабушку. Все мужское население убежало в станицу. Телегин приказал окапываться. Оба конца улицы загородили сдвинутыми вазами. Сапожкова он еще засветло послал с охотниками в глубокую разведку, чтобы за ночь связаться с фронтом. Ночь прошла тревожно. Хотя казаки небольшие охотники драться по ночам, все же можно было ждать от них всякой пакости. Иван Ильич и Иван Гора ходили из конца в конец хутора, пробирались по еще жидкому льду на ту сторону пруда. Небо было непроглядно. Орудийная стрельба на северо-востоке затихла. Поднимался ветер, тянущий сыростью. Мороз спадал. Снег уже не хрустел под ногами. «В мышеловку. Ну, чисто в мышеловку попали», — гудел Иван Гора, угрюмо шагая рядом с Телегиным. «Не смогли довести полка. Позор! Нас ищут, мы ищем. Что за хреновина? Кто виноват? Ну, кто? Бросьте. Никто не виноват. Кого первого спросят? Меня. И правильно. Комиссар в степи с полком потерялся. Ах, хреновина. Гулко раздался одинокий выстрел. Иван Гора с размаху остановился. Были слышны удары его сердца. И сразу началась ураганная стрельба. И так же внезапно стихло. В темноте лишь переговаривались люди, выскочившие с просонок из хат. «Нервничают ребята», — сказал Иван Ильич. «Молодежь необстрелянная. Давай покурим». Перед рассветом он зашел на минутку в хату, осторожно шагая через ноги спящих, ощупью добрался до печки. Дашина рука в темноте отыскала его и погладила по лицу. Он прижал к губам ее теплую ладонь. «Что ты не спишь?» «Знаешь, я о чем, Иван? Если мы долго простоим на хуторе, ну, в конце концов, можно сыграть разбойников под открытым небом. И даже просто в шинелях. Не в этом суть. Ну, конечно, Дашенька. Так горячо у нас пошло. Жалко, если они все растеряют. Правильно. Я завтра взгляну. Может быть, сарай какой-нибудь найдется. Ну, спи, девочка». Он опять вышел на улицу и глубоко вдохнул сырой ветер. После стольких лет тоски по счастью, Иван Ильич никак не мог привыкнуть к тому, что оно было в двух шагах, в низенькой хате, на теплой печи, под овчинным тулупчиком. Не спит. В тревоге. И ведь ни словечко. Только обрадовалась, лапку протянула. Что за удивительная женщина? То, что она отыскала его в темноте и погладила, и прижала ладонь к его губам, так взволновало Ивана Ильича, что и на ветру лицо его пылало. Неужели он все-таки ошибается? Нет, дорогой мой, эти глупости прочь. Подруга. Да-да-да. Верная. Да-да-да. И на том будь счастлив. Он никогда не мог забыть тех темных вечеров в Петрограде, когда, прибегая с добытым пирожком, с конфеткой какой-нибудь для Дашеньки, он внушал ей только отвращение и ужас. Значит, в нем было такое, и никуда оно не девалось. О, Боже мой! До чего он любил эту женщину? До чего желал ее? Из темноты подошел Иван Гора, глубоко засунувший руки в карманы бекеши. А если они Сапожкова у нас перехватят? Очень возможно. Я на рассвете высылаю вторую разведку. Раньше, гораздо раньше надо было все это делать. Иван Гора вытащил руку из кармана и постукал себя кулаком по лбу. Не оправдал доверия, коммунист. Выделимся из этой истории благополучно. Все равно не прощу себе. Я бы такого... комиссара. Повел вон за тот амбарчик и прощай, товарищ. Иван Степанович, я в такой же мере виноват, если хочешь. Брось, брось. Ну, пойдем. Давай, закуривай.